поведал Авва Елисей, ученик Аввы Исаии. В юности моей случилась мне болезнь, от которой я находился при смерти. Отец мой, прилагая особенные старания о моем излечении, ежедневно приглашал ко мне врачей. Врачи, потрудившись много, не успели ничего и, наконец, сказали отцу моему: «Юноша умрет прежде истечения 3 дней». Отец мой, услышав это, был поражен скорбью. Обливаясь слезами, он поспешил в церковь святого евангелиста Марка и нашел там, как после сказывал, престарелого монаха. Увидев отца моего печальным, монах сказал ему: «Что с тобой, господин Прокопий? О чем скорбишь?» Отвечал отец мой: «Тот, кто открыл тебе мое имя, откроет и причину печали моей». Старец сказал: «Пойдем в дом твой». Старец, пришедший в дом наш, посетил меня и сказал отцу моему: «Приведи супругу твою». Мать моя была христолюбива и монахолюбива, отец же мой ненавидел монахов. Старец сказал ему: «Бог ищет от тебя исполнение 3 заповедей, и если сохранишь их, то Он дарует жизнь твоему сыну». Отец мой сказал: «Свидетельствуй святым евангелистом Марком исполнить то, что ты мне заповедуешь». Старец сказал: «Вот 15 уже лет, как ты прелюбодействуешь и блудодействуешь, скверня ложе жены твоей. За это Бог посек преждевременную смертью 5 детей твоих. Второе. Этого юношу не сочетавай браком, но предоставь ему вступить в монашество. Третье. С арианами и феодосианами не будь более в общении». Отец мой сказал ему: «Сохраню слова твои во все дни моей жизни». Старец помолился, и я выздоровел на 3-й день. После этого я прожил у отца моего 3 года. По истечении их отец мой обручил меня с племянницей жены Игемона. Когда отец приготовлял все нужное к браку, лютый бес привязался к обрученной мне от раковицы и начал мучить ее немилостиво. Родители ее и мой отец в продолжении 17 месяцев водили ее везде и всюду по церквам, подавая милостыню. Даже приводили к волхвам и чародеям, но нисколько не успели. Девица пришла в худшее состояние. С общего согласия и совета они приводят ее к отцу Макарию. Туда пошел и я с нею, и отец мой. Старец, взяв елей и сотворив молитву над ней, повелел матери девицы омыть ее и потом помазать елеем от головы до ног. Когда она была помазана, то бес начал взывать: «Горе, горе! Вышедший из отроковицы, он напал на меня и 7 крат сильнее мучил меня». Так я провел 30 дней, жестоко мучимый бесом. И вот приходит тот старец, который прежде разговаривал с отцом моим и исцелил меня от болезни. Отец, увидев его, убежал от него. Старец, взяв меня, привел в свою келью. Припроводив всю ночь в молитве и коленопреклонениях, он отогнал беса от меня, потом остриг волосы головы моей, облек меня в монашеский образ и вручил Авве Исаии. Авва Исаия имел и другого ученика по имени Петр. Прожил я у Аввы 9 месяцев. Отец мой, услышав о случившемся со мною, послал ко мне 4 слуг с 7 верблюдами, обремененными всякого рода съестными припасами и овощами, послал и письмо. Взяв письмо и прочитав его, я заплакал. Отец Исаия, увидев письмо в руках моих, отнял его из рук моих и изорвал. Когда же я вознегодовал за это, старец начал меня укорять в присутствии слуг моего отца. С этого часа объял меня бес ненависти. Я не мог видеть старца, не слышать голоса его. Я смотрел на него, как на скомороха. Слова его казались мне стрелами, мечом обоюдоострым. Стоя с ним на молитвах, в бдениях, я проклинал его. От великой ненависти и омерзения, которые получил я к нему, несколько раз вставал ночью, чтобы убить его, но останавливался, опасаясь жившего с нами другого ученика Петра. Старец не переставал наставлять меня, иногда увещевая, иногда же и угрожая. Когда я шел причаститься святых тайн, то он мне возбранял и отгонял сукаризнами, также отлучал от трапезы, говоря: «Не дам тебе пищи, пока не скажешь, согрешил я, прости меня». Но я делал все напротив, крал и ел тайно. Когда старец стоял на молитве, я сидел. Когда он упражнялся в бдениях, я спал. Когда он плакал, я смеялся. Столько я был послушлив бесу. Бес начал мне показывать неподобные мечтания на старца в сновидениях. Я, несчастный, верил этим мечтаниям, а потом начал часто наяву видеть то, что прежде представлялось мне во сне. Таким образом, вкралась в меня доверенность к верным и нечистым помыслам на старца, истекавшим из сердца моего и смущавшим меня, и я стал соглашаться с ними. Бесы смущали меня внутренне помыслами, а извне возбуждали меня являвшимися мне привидениями на ярость, гнев и огорчение. Без гордости, или лучше сказать погибели, соделался моим учителем. Чему он научал меня тайно и сокровенно, то я начал произносить пред всеми. Сидя, говорил я себе в горести: кто этот льстец и лицемер низкого происхождения? Я, будучи такого города и такого рода, сын благородных родителей, кипящих богатством, имеющий столько разного скота, соделался учеником или сущим рабом, предстаю ему как слуга. Подаю воду на руки, приготовляю трапезу, ношу воду, собираю дрова, работаю ему как раб. Он бы должен мне работать и повиноваться, а не я ему. Сколько неприятностей, огорчений, скорби и печали, укоризн и бед я потерпел от него. Сколько он понуждал меня алкать, жаждать, бдеть и лежать на голой земле. Сколько он меня уничижал, сколько сделал мне зла. Когда бес внушал мне это, я более и более предавался гневу, почитая себя обиженным, пострадавшим много. Помысел говорил мне: уйди от проклятого и пребывай наедине в келье, подобно всем отцам. Он не монах и не христианин. От таких помышлений я начал снова видеть сны о старце, будто он играет с женщиной и скачет пред кумирами. Верившись снам, я утвердился в мысли, что старец — враг Божий и друг бесам. Вдали от скита, расстоянием как бы в девяти стадиях, было эллинское капище, среди которого стоял мраморный кумир. Старец имел обычай каждую субботу выходить из скита и, сидя в капище, предаваться плачу. Были там и гробы язычников. И показалось мне во сне не однажды, но несколько раз, что старец приносит жертву и поклоняется идолам, а я почитал сны эти истинными. Однажды, в час, в который старец обыкновенно уходил в капище, предупредив его, я вышел из кельи и спрятался внутри капища в кустарнике. Вижу, идет старец. Впереди его женщина. Женщина вошла. Вижу, она молится и поклоняется идолу. Когда она окончила молитву, вижу, старец пришел, поклонился идолу, целует жену и впадает с нею в любодеяние. Потом старец возвратился в скит, а жена — в луг. Это видел я 7 раз ясно, и, твердо уверившись в этом, начал садиться вне келии и говорить братьям, приходившим к старцу пользы ради: «Братья, этот отец — блудник, идолослужитель, вы прельщаетесь, приходя к нему». Таким образом, я говорил инокам, приходящим к старцу, в течение 4 месяцев. Но сколько я ни старался возбранить им приход к старцу, они, руководимые благодатью Божией, продолжали ходить к нему. Видя это, я, несчастный, сокрушался и, воздевая руки к небу, восклицал: «Господи, Даруй мне терпение. Я несчастный и страстный думал, что терплю за правду. И, как делающий добродетель, говорил, воздыхая, «Слава тебе, Боже! От какой чести, в какое пришел я бесчестие и чем сделался?» И плакал. Старец, видя меня в таком положении, говорил, «Чадо доброе, очисти твое сердце, смири твои помышления, возлюби смирение Христово, гнушайся гордости и внимай себе». Когда он говорил это, я гневался, огорчался и смущался. Слова его казались мне разжженными стрелами, снедающими меня. Когда я сидел с ним за трапезой, то пища казалась мне смрадом, и я гнушался до того, что не однажды и не дважды, но много раз отвергал ее. Помысл внутренне не переставал смущать меня, говоря, «Уйди из кельи старца, и, если можно, и из кита, смотря на этого старца, не возможешь спастись». Я говорил сам себе, «За что терплю такие страдания? В мире я не впал ни в блуд, ни в прелюбодеяние, ни в воровство, ни в убийство. Помысл, или правильнее, бес говорил мне, ты страдаешь по справедливости, ты оскорбил отца, матери, сродников и друзей, оставил святых отцов, пришел иночествовать к этому обманщику, порочной нравственности, немилосердному и дерзкому». Бес внушал мне это и находил меня готовым к принятию скверных и злых помыслов. Будучи погребен во тьме, я думал, что хожу во свете. Будучи сатаною, почитал себя монахом, и вместо того, чтобы охуждать и осуждать себя, осуждал раба Божия. Когда я находился в такой буре от смущения помыслов, отец мой известил меня письмом, что мать моя умирает. «Приди, — писал он, — увидеться с нею прежде, нежели она умрет». Прочитав письмо, я сказал отцу Петру, «Я ухожу. Мне необходимо повидаться с моей матерью». Брат пошел и сказал об этом старцу. Старец, пришедший ко мне, начал говорить, «Чадо доброе, пребывая здесь с терпением ради Бога, оставя пристрастие к отцу и матери, мы имеем в Боге отца и матерь. Промысл его устроит и нам, и родителям твоим полезны. Если же ты прислушаешь меня и пойдешь, то родителям не принесешь никакой пользы, а себя повредишь. Впоследствии будешь очень раскаиваться в твоем поступке, но поздно. Впрочем, отступление твое накажет тебя». Услышав это от старца, и по действию бесовскому воспламенившись гневом, я отвечал ему, «Обманщик, идолослужитель, блудник и прелюбодей, хочешь ли сделать меня подобным тебе идолослужителем и блудником?» Старец отвечал на это, «Благодать Божия в устах твоих чада». Я продолжал кричать, «Обманщик, идолослужитель», так что многие из отцов стеклись на голос мой, и все старцы меня укоряли и проклинали. Я, наущаемый бесом, схватил мою одежду, разодрал ее во гневе сверху донизу и, бросив в лицо старцу, вышел ногой из кельи. Вошедший в келью одного из старцев, украл у него праздничную одежду и отправился в Александрию. Я нашел матерь свою уже умершую, а отца больным. По истечении 3 дней скончался и отец мой. В то время как я заботился о оставшемся богатом наследстве и раскаивался о том, что принял монашество, настал вечер. Я лег на постель и, помышляя о ските и об отце Исаии, со стенанием говорил «Слава тебе, Христе Боже мой! Ты избавил меня от обманщика, лживого старца». Едва я произнес эти слова, как услышал голос, подобный грому. Голос проговорил «Пагуба и всегубительство дому Прокопьеву». Тотчас поднялся ветер, и дом загорелся с 4 углов. Я вскочил в смущении и едва успел со всеми бывшими в доме выбежать из него. Огонь со всех сторон обхватил его. Стеклись жители Александрии, но не могли подать никакой помощи. Пламя пожирало и самые камни. Я стоял посрамленный и стыдился, помышляя о случившемся. От великой печали и уныния пошел в церковь святого Мины и повергся на помост церковный. Опять бес, приняв подобие мученика, сказал мне: «Знай, что виною всего случившегося с тобою отец Исаия». Пришедший в себя, я сказал: «Точно, этот обманщик, чародей, и послал бесов попалить дом мой». Утром, встав, пошел я к патриарху и сказал: «Владыка, отомсти за меня идолослужителю отцу Исаии. Он своим волхвованием сжег мой дом и все, что было в доме». Патриарх сказал мне: «Немы да будут уста льстивые, глаголющие на праведного беззакония». Когда патриарх произнес эти слова, и я увидел Мурина, который стал бить меня огненным жезлом и облег меня в железную броню, и я упал к ногам патриарха, неистовясь. Тогда патриарх простер ко мне руку, и узы языка моего разрешились. Но 7 месяцев провел я мучимый лютым Велиаром, представляя собой для всех зрелище, достойное сожаления. Нужно было связывать меня железными цепями, и я бил себя и всех меня окружающих, и ел извержения человеческие. Христолюбивые люди, сожалея обо мне, одевали меня, потому что я скитался ногой, терзал плоть мою и одежду, муча себя и толкая встречающихся. От недостатка в пище, от грязи и нечистоты, в которой я лежал и валялся, тело мое покрылось трупами, подобной чешуе. Христолюбцы города Александрии, увидев некоторых отцов скитских, привели их ко мне, но отцы, видя меня, не узнавали. Тогда христолюбцы сказали: «Это сын Прокопьев, принявший монашество у Авы Исаии». Отцы сказали: «Окажите любовь, доставьте его в скит». Христолюбцы приискали проводника с верблюдом, дали ему золотую монету и, связав мне руки и ноги, отправили в скит. Скитские отцы собрались в великую церковь, совершили всенощное бдение, молились о мне и, помазав все тело мое елеем, отогнали от меня беса. Однако раны и струпы продолжали мучить меня. Тогда я, недостойный и грешный, рассказал им подробно все случившееся со мною, всем поведал бедствие мое и умолял, чтобы явили мне милость. Умолили старца принять меня на покаяние и не допустить ко мне нового искушения от бесов. Старцы пошли и привели отца Петра, другого ученика Авы Исаии, бывшего со мною. Он, увидев меня лежащего и тело мое, согнившее от ран и струпов, отцы, желая преклонить старца к милости и сожалению, сняли с меня одежду, в которой я был, и нагого положили на рогоже. Повергся на меня, и не было конца слезам его. Я лежал в трепете, не смея и взглянуть на него. Поплакав довольно, отец Петр встал, взяв некоторых из отцов, пошел и привел отца Исаию. Когда я увидел старца, идущего ко мне, то воззвал: «Раб Божий, помилуй меня, прельщенного бесом, не оставь меня в совершенную радость и веселье душегубительному врагу. Довольно я наказан, мучен был по справедливости». Старец, поплакав довольно, сказал мне: «Чадо, познал ли ты, что падение бывает наказанием для гордых?» «Познал, отец мой, познал из того, что случилось со мною, и научился из того, чему подвергся. Я уверовал, что Господь правосудно воздает каждому по делам его». Старец, знаменовав меня крестным знаменем, сказал: «Бог, содетель всякой твари, простит мимошедшее и да исправит будущее». Положили меня на одр и отнесли в келью. Через несколько дней я исцелел благодатью Христовую и молитвами старца. Исполнились на мне слова пророка: «Браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к тебе». И опять: «Многие раны грешному». Отцы скита, видя, что все случившееся со мною достойно быть написанным, призвали Пиония, искусного краснописца, и приказали мне с точностью и подробностью рассказать ему все. Краснописец, написав повесть, поместил в первой книге, в которой помещены статьи о мечтаниях и искушениях бесовских. После этого я уже пребывал с отцом моим Исаией, во всем повинуясь ему.